Глава 11. «Я могу войти?» Чан Шэн окинул взглядом кабинет, задержал взгляд на девушках и в нерешительности замер на входе. «Располагайся», — Гуран указал на место за рабочим столом и сел в свое кресло. Бывший военный строевым шагом прошел к столу, на мгновение замер в глубоком поклоне и занял кресло напротив хозяина кабинета. «Предлагаю тебе стандартный контракт сроком на 3 года», — перешел сразу к делу Гуран. Помимо обязанностей пилота, тебе придется заниматься обучением личного состава. У нас в корпорации участие в военной программе является обязательным условием, поэтому твои навыки и обширный боевой опыт будут весьма кстати. На лице аширца не дрогнул ни один мускул. Чан Шэн замер в кресле неподвижной куклы и внимательно слушал собеседника. «Если обучение будет эффективным, я увеличу твои выплаты вдвое», продолжил после небольшой паузы Гуран. «Такие условия тебя устроят?» «Для повышения показателей социальной полезности мне нужно отработать в любой корпорации Содружества не менее 3 лет». По военному чеканию каждое слово сообщил Чан Шэн. «Поэтому предложенные тобой условия для меня подходят идеально. Работа с личным составом меня не пугает, это для меня не ново». Гуран не был удивлен решением бывшего военного. Для него предложенный контракт – отличная возможность снять с себя клеймо преступника и вернуть социальный статус. «Я решил купить пару истребителей-разведчиков «Шачун». Сменил тему разговора Гуран. «Тебе знакома эта техника?» «Я начинал служить на этих истребителях, зная их от и до», — с гордостью заявил Чан Шэн. «Вот и замечательно». С этими словами Гуран отправил аширцу заверенный контракт. Чан Шэн не спеша его просмотрел, заверил личным идентификатором и отправил обратно. «Когда доставят шачуны?» — поинтересовался бывший военный. «Я хотел бы их осмотреть вместе с инженером». «Мои инженеры имеют достаточную квалификацию, чтобы оценить работоспособность техники без посторонней помощи», — с раздражением в голосе заметил Гуран. «Каждый должен заниматься своим делом». «Дело не в квалификации твоих инженеров», — поспешил объяснить свою инициативу Чан Шэн. «Дело в программном обеспечении, установленном на корабле». Увидев непонимание на лице собеседника, аширец пояснил. Среди малых кораблей этого проекта встречаются экземпляры, укомплектованные модулями с завода в Гальятти. Их можно определить только по версии программного обеспечения. «Дальше можешь не объяснять», — перебил собеседника Гуран. «Репутация этой аширской корпорации мне хорошо известна». «В Содружестве очень дешевая продукция отвратного качества производственной корпорации Гальятти стала притчей во языцах. Несмотря на это, ряд высокопоставленных чиновников директората Ашир за огромные взятки лоббировали ее интересы и вынуждали другие аширские корпорации заключать с ней контракты. В результате часть партий техники как гражданского, так и военного назначения комплектовались модулями низкого качества. Определить такую мину замедленного действия можно только по косвенным признакам. Гальятти своим брендом модули не маркировала. С покупкой истребителей-разведчиков вышла небольшая заминка. Гуран потер ладонью лоб и продолжил. «В системе ГАКС их очень мало, и стоят они неоправданно дорого. Я не намерен покупать устаревшую технику в 2 раза дороже средней рыночной цены. В самое ближайшее время перерождение покинет систему, поэтому я решил сделать покупку в какой-нибудь промежуточной точке моего маршрута». Чан Шэн, понимающе кивнул, затем предложил. «В системе Фиджин служит мой хороший знакомый. Он командует небольшим флотом, базирующимся в этой пограничной системе. Я могу с ним связаться. Думаю, он окажет содействие в приобретении шачунов». После этих слов аширец многозначительно посмотрел на собеседника. У аширских военных распродажа списанного военного имущества являлась обычным делом, и Гуран сразу понял, на что намекает Чан Шэн. Гуран активировал голопроектор, и на столом развернулась объемная карта участка Содружества, о котором говорил бывший военный. Судя по информации, имеющейся в инфосети, Фиджин имела стратегическое значение и являлась пограничной системой между директоратом Ашир и Республикой Хагдан. Единственную обитаемую планету системы населяли слаборазвитые ящерицы. По договору между граничащими государствами в системе Фиджин базировалось приличное количество военных кораблей этих государственных образований. Гуран некоторое время изучал голограмму, затем распорядился. «Рисах, проложи маршрут в систему Гермунд с обязательным прохождением через системы Амими и Фиджин». При упоминании аширской системы Чан Шэн вздрогнул и с удивлением посмотрел на собеседника. Хозяин апартаментов заметил реакцию аширца и с издевкой в голосе поинтересовался. «Желаешь расторгнуть заключенный контракт?» Я не возражаю, даже не стану требовать неустойку за досрочное расторжение. Чан Шэн взял себя в руки и нелишенным пафоса голосом заявил. Лучше я погибну, сражаясь с жуками, чем буду до конца своих дней вкалывать на мерти. Ну, языком трепать вы все гораздо, подумал Гуран, глядя прямо в глаза собеседника. Посмотрим, как ты запоешь, когда возникнет реальная угроза твоей жизни. Чан Шэн взгляда не отвел и всем своим видом показывал решимость осуществить сказанное. Гуран усмехнулся и сосредоточил внимание на проложенных эскином флагмана маршрутах. Взвесив все «за» и «против», он оставил на схеме самый подходящий, на его взгляд, вариант и обратился к Аширцу. «Я рассчитываю, что в системе Фиджин мы появимся дня через 3. Желательно, чтобы к этому времени появилась возможность осмотреть истребители и при необходимости оформить покупку». Чан Шэн довольно осклабился и заверил, что обо всем позаботится. «Флосс, проводи нашего нового сотрудника в жилой сектор флагмана и помоги ему устроиться», — обратился к киборгу Гуран. Поняв, что аудиенция закончена, Чан Шэн встал, согнулся в глубоком поклоне и в сопровождении девушки покинул апартаменты. Следующие пару часов Гуран провел в объятиях Аурис. Очередное тестирование кровати отняло последние силы, и сладкая парочка, наслаждаясь отдыхом, вела неторопливую беседу. «Когда ты планируешь устроить корпоративные мероприятия?» — поинтересовалась Аурис, поглаживая низ живота Гурана. «Нам со Зрой нужно заранее заказать продукты и наготовить достаточное количество еды». «Да не надо заморачиваться», — Гуран поцеловал девушку в макушку и продолжил. «У меня в апартаментах неплохой пищевой синтезатор. Уверен, что блюда с Аршеда в его меню тоже представлены». «Даже не думай», — возразила Аурис и чуть сильнее, чем требовалось, сжала орешки Гурана. «Это твое первое мероприятие с новой командой перерождения. Должно быть все на высшем уровне». Гуран ойкнул и пошел на попятную. «Ладно, ладно, будь по-твоему. Передай Флосс список всего необходимого, она организует доставку». «То-то же». Аурис немного расслабила руку и поцеловала Гурана в губы. Поцелуй был такой нежный и сладкий, что Гуран грешным делом решил продолжить тестирование многострадальной кровати. Однако осуществить этот процесс Гурану было не суждено. «Запрос связи от Сервестра Цурчана», — сообщил Рисах и уточнил. «Приоритет запроса — наивысший». Гуран чертыхнулся, выпустил из объятий Аурис и стал оглядываться, ища взглядом свой комбез. «Что-то случилось?» — встревожилась девушка. «Надо срочно убираться из системы». Гуран наконец нашел свой комбез и принялся в него облачаться. «Настойчивость дяди начинает меня не на шутку напрягать. Он может и в гости припереться, а мне это сейчас совершенно ни к чему». Гуран не стал развивать тему, объяснять девушке все перипетии отношений с родственником. Одевшись, он прошел в кабинет, занял свое место за рабочим столом и принялся раздавать указания. «Рисах, разошли сообщение сотрудникам, указанным в списке». Нейросеть Гурана отправила эскину флагмана список, о котором шла речь. «Через 3 часа я их жду на перерождении. Организуй мне конференц-связь с Лораном, Санусом, Линчи, Гурусом и Флосс. Выполняй». Гуран прервал связь с эскином и устало откинулся на спинку кресла. 3 часа на подготовку, думаю, хватит с лихвой. Все запланированные дела в системе ГАКС я порешал, так что можно смело делать отсюда ноги. С Сервестра Цурчана станется припереться в самый неподходящий момент и порушить все мои планы, создав при этом кучу проблем. Свяжусь с ним, когда прибуду в систему Гермунд. На месте будет проще объясняться с ним по поводу договоренности с Сервестром Вульфаром. Размышления Гурана были прерваны появлением Аурис. «Я так понимаю, корпоративное мероприятие отменяется?» Гуран посмотрел на расстроенную девушку и с улыбкой ответил. «Ну что ты, лапочка, команда соберется в столовой через 3 часа. Так что бери Азру и начинай готовить нам праздник». Аурис от слов Гурана приободрилась и радостно захлопала в ладоши. «Только вот еду будет готовить мой пищевой синтезатор», — добавил Гуран ложку дегтя в бочку с медом. «На другие варианты просто нет времени». «Ну и ладно», — пошла на уступки Аурис и, чмокнув Гурана в щеку, покинула апартаменты. «Вот ягоза», — с теплотой подумал Гуран и разрешил эскину начать трансляцию конференции. В центре кабинета развернулся здоровенный голоэкран, разделенный на 5 частей. В каждой из частей появилась физиономия участника совещания. «Через 3 часа перерождение приступит к разгону», — сразу перешел к делу Гуран. «Команду я сформировал, осталось только согласовать наши действия и раздать необходимые указания». Гуран сделал паузу, убедился, что все внимательно его слушают, и продолжил. «Лоран, ты возглавишь инженерную группу. Твоя задача – обеспечить бесперебойную работу БПС и выдерживать график исполнения контрактов». «Лин Чи», – Гуран перевел взгляд на Ширса, – «ты отвечаешь за все, что связано с Панисом. Взаимодействуй с инженерной группой, финансовые вопросы решай через Хелиду». «Гурус и Флосс, на вас завершающий этап подготовки к походу». «Флосс, что у нас с пилотами?» «Двое новичков Саршеды загружают базы под разгоном. Капитаны легких крейсеров в данный момент перебазируются на перерождение. Азер помогает Аурис в столовой». Гуран удовлетворенно кивнул и обратился к Гурусу. «Что у нас с инженерной техникой на перерождении и техническими специалистами, входящими в команду флагмана?» «На флагмане, помимо РТК ГВБЖ-26, находится конструкционно-ремонтный комплекс СВИЕН-18. Оба ремонтных модуля исправны и готовы к работе». Гурус сделал небольшую паузу и продолжил. «В доке перерождения базируется эсминец Ашбану в инженерной комплектации. Судно исправное, готово к эксплуатации. В инженерную группу флагмана входим я и Шади. Оба живы-здоровы и готовы к работе». «Отлично», — Гуран обвел всех взглядом и спросил. «Вопросы есть?» Вопросов не оказалось, и Гуран прервал связь со всеми, кроме Сануса. «Держи меня в курсе текущих дел», — попросил медика Гуран. «Думаю, инфопакета раз в сутки будет достаточно». «Если со мной что-то случится, обратись к Жарису Познающему. Все указания на твой счет я ему оставил». Санус, как всегда, был невозмутим. Лишь еле заметное шевеление сенсоров говорило о его участии в разговоре. «Удачи тебе», — подал наконец голос киборг. «И тебе удачи, великий Хагдан». Гуран закрыл канал связи, откинулся на спинку кресла и потер лицо руками. «Удачи, мой друг, мне точно понадобится. На этот раз нам предстоит настоящая русская рулетка». 3 часа пролетели почти незаметно. Гуран провел полную диагностику систем перерождения, посетил медицинский отсек, поучаствовал в стыковке к флагману легких крейсеров и в завершение устроил в доке имитацию боя с участием боевых дроидов Цвика-М. Сотрудники корпорации под предводительством Чаншена действовали достаточно слаженно и с воодушевлением встретили новость о проведении регулярных тренировок в рамках военной программы. Подготовительные работы были наконец закончены, и вся команда собралась в столовой. «Дорогие друзья!» Гуран стоял во главе приличных размеров стола и держал в руке стакан секера. «Нам предстоит непростой поход в систему Гермунд». «Не буду скрывать», — Гуран сделал многозначительную паузу и обвел сидевших за столом людей изучающим взглядом. «Для кого-то этот поход может оказаться последним». Лица сотрудников были сосредоточенными и серьезными. К радости Гурана никто после его слов не выказал страха, сомнения или замешательства. «Я сделаю все, чтобы мы выполнили поставленную задачу и вернулись домой живыми и здоровыми». «Чин-чин». Гуран отсалютовал собравшимся стаканом и одним махом влил в себя его содержимое. Собрание довольно загудело, все подняли стаканы и последовали примеру своего лидера. После 3-го тоста обстановка разрядилась, и люди расслабились, началась обычная корпоративная пьянка. «Рисах, выдвигайся к заправочной платформе», — пока еще трезвым голосом распорядился Гуран. Корпус флагмана еле заметно дрогнул, по нему пробежала легкая вибрация, а в реакторном отсеке начали просыпаться энергетические модули, и Скин запустил продувку дюз, по завершении которой за кормой перерождения вспыхнули 4 ровных факела основных двигателей. Затем 500-метровый корпус флагмана, пофыркивая маневровыми, начал набирать скорость, устремив нос в сторону заправочной платформы. Команда почувствовала начало движения корабля и встретила это событие радостными воплями и пафосными тостами. Гуран смотрел на своих людей, которые искренне радовались началу похода, и его душа наполнялась теплом и любовью. Кого-то он уже узнал и успел проверить в деле, с кем-то у него возникли очень близкие отношения, а кого-то ему еще предстояло узнать и оценить. Заправка прошла штатно. Искин заполнил топливные танки под завязку. Гуран перевел на счет топливной корпорации требуемую сумму и, сбросив Рисаху инфопакет с маршрутом, отдал команду начинать разгон. Искин, поигрывая маневровыми модулями, развернул носовую часть перерождения в сторону единственной в системе ГАКС-звезды и начал постепенно увеличивать тягу основных двигателей. Минут через 15 тяга достигла максимальных значений, и за кормой флагмана выросли 4 ярких факела приличной длины. Шел уже 3-й час разгона. Корпоратив продолжался своим чередом, участники мероприятий пили в меру, активно пели хором и периодически пускались в пляс. Аурис проявила себя как талантливая ведущая. Она хорошо чувствовала настроение людей и с помощью спиртного и медиасистемы флагмана не давала мероприятию увянуть. «Запрос связи с эсминцей корпорации «Путь вождя»» огорошил Гурана и скин флагмана. «Какие будут распоряжения?» «Длань вождя решил сказать мне до свидания?» С усмешкой подумал Гуран и распорядился открыть канал связи. В поле зрения главкора возникло перекошенное подобием улыбки лицо Варина. «Ты решил помахать мне ручкой на прощание?» С издевкой в голосе спросил Гуран. «Так, давай, начинай махать, а то мы скоро уйдем в прыжок». Варин не обратил внимания на тон собеседника и коротко бросил. «На борт возьмешь?» «С чего бы это?» – удивленно вскинул брови Гуран. «Да вот сам решил передать свой груз адресату. Если в течение часа догонишь, то милости прошу, а если не успеешь, то не обессудь». Варин хохотнул и, не прощаясь, закрыл канал связи. «Вот чертов придурок, и не сидится ему на месте». С этой мыслью Гуран выпил очередную порцию секера и затянул на русском. По полю танки грохотали, танкисты шли в последний бой. Эсминец с идентификатором корпорации «Путь вождя» занял парковочную платформу в доке перерождения. Доложил Рисах, когда до прыжка оставалось менее получаса. «Какие будут распоряжения?» «Успел, курилка!» — восхищенно воскликнул Гуран и попросил эскина проводить Варина в столовую. «Ой, мороз, мороз, не мороз меня!» — затянул Гуран, и оставшиеся в строю немногочисленные члены команды принялись ему подпевать, безбожно коверкая русские слова. В самый разгар песнопения в столовую бесшумно въехала гравиплатформа с пассажиром. «А у вас тут весело, как я погляжу!» — осклабился Варин и, шустро спрыгнув с гравиплатформы, поспешил занять место за столом. Длань вождя, снизойдя к состоянию Гурана и его команды, одарил всех небольшими пилюлями. Гуран не стал жеманничать и, как все, закинулся веществом, расширяющим сознание. 5 минут ничего не происходило, затем сознание прояснилось, тело налилось силой и энергией, а настроение достигло своего пика. Оказавшиеся самыми стойкими члены команды восторженно заорали, и веселье снова начало набирать обороты. Очередной тост прервал торжественный голос из кино флагмана, раздавшийся в столовой. «Прыжковый двигатель заряжен на 99%. Какие будут указания?» Гуран встал в полный рост, опрокинул в себя содержимое стакана и коротко бросил. «Прыгай!» Через пару минут средний транспорт с идентификатором перерождения покинул систему ГАКС.